Вдруг кто-то рядом откликнулся, и Артем изо всех сил поплыл на звук. Рядом показалась голова Миши Хомина. — Док, это ты? — Я. А кого еще могло так угораздить, как не меня? — Помоги. Только сейчас Артем заметил, что Миша, обняв профессора, пытается удержать его на плаву. — Что с ним? — Не знаю, вроде дышит. Может, оглушило? Вдвоем они подхватили Михаила Ивановича под руки, и Артем похлопал профессора по щекам. Неподалеку кто-то жалобно закричал. — Эй, где вы? Я вас слышал! — Плыви сюда! — отозвался Миша. — Ты кто? — Матрос Акопян. — Давай сюда, матрос Акопян. Помоги поддержать профессора. — Тащ, я плохо плаваю! — отплевываясь, выговорил Рафик, затягивая потуже шнурки спасательного жилета. — Ничего, ты выдержишь, — подбодрил его Миша. — Сейчас наши всплывут и подберут нас. — Думаешь, за нами вернуться? — с сомнением спросил Артем. — Конечно, заметят, что нас не хватает, и вернутся. Артему показалось, что он слышит из-под воды гул и, радостно засмеявшись, уже хотел объявить всем, что они спасены. Как вдруг рядом загудел корабельный ревун, и над водой вспыхнули прожектора. Прямо на них шел, будто светящийся город, корабль с высокими белыми бортами. Их заметили, судно застопорило ход, и раздался усиленный мегафоном резкий каркающий выкрик. — Ты понял? — дернул Артема Миша. — Понял, — уныло ответил Артем. — А что они говорят? — Сейчас спасать будут. — Спасать — это хорошо, — согласился Миша, но, задумавшись, спросил. — А они — это кто, Артем? — Немцы, Миша, немцы. Глава 10. Клятва Гиппократа. В отличие от отряда красноармейцев, распевавших яблочко и, наверное, поэтому не заметивших потерю бойца, отсутствие 4 членов экипажа на лодке заметили сразу. Кто-то видел прилетевшие через рубку ноги начпрода, кто-то заметил, как навалившаяся волна смыла с палубы профессора. Дмитрий Николаевич, придя в себя после авианалета, тут же бросился к окулярам и скомандовал всплытие на перископную глубину. — Командир, там самолеты, — неуверенно напомнил старпом. — Готовь, ЗРК, — отмахнулся Дмитрий Николаевич. — Одного-двух свалим, остальные разлетятся. Зенитно-ракетный комплекс «Стрела» имел боекомплект всего из 6 ракет. Уничтожить все самолеты он действительно не мог, но произвести впечатление, породив еще одну загадку и легенду, это вполне. Подняв над водой перископ, командир первым делом осмотрел черное небо. Ни лучей прожекторов, ни слабых сполохов пламени из выхлопных патрубков двигателей самолетов нигде видно не было. Облегченно вздохнув, Дмитрий Николаевич уже хотел дать команду на всплытие и поиск отставших от поезда, как вдруг, развернувшись вместе с тубусом, он увидел позади лодки освещенный собственными прожекторами корабль. Возле белого борта покачивались две спасательные шлюпки. Свесившийся через борт кран поднимал одну из них, а из второй по веревочному трапу на судно взбирались в оранжевых жилетах доктор, профессор, начпрот и матрос Акопян. И ошибиться здесь было невозможно. Мысли заметались, предлагая одну версию страшнее другой. — Напасть! Отбить! — взволнованно рассуждал вслух командир. — В оружейном сейфе 1000 калашниковых. Догоним и нападем, пока темно. Но тотчас Дмитрий Николаевич понял слабость этой затеи. На корабле экипаж не меньше, чем у него, и там не дети с игрушечным оружием, а воюющие не один год немцы. Будут потери, и еще вопрос, за кем останется победа. А так, вроде бы, пленным пока ничего не грозит. судя по тому, что он видел, обращались с ними подчеркнуто заботливо. Так что горячку пороть не надо. А вот спокойно все обдумает, это не помешает. Продолжая наблюдать за немецким судном, командир увидел, как погасли прожектора, и тусклый кормовой огонь отправился на восток, энергично набирая скорость. Ничего так и не сумев придумать, Дмитрий Николаевич приказал идти следом. — Командир, может их таранить? — предложил старший помощник. — Догоним, аккуратно боднем. Они остановятся и на шлюпке высадятся, а мы тут наших выручим. — Ты еще предложи торпедой их остановить. Тогда точно всех спасем, если будет кого. — А может, у нашего немца спросить? — не унимался старпом. Дмитрий Николаевич встрепенулся, но, вспомнив, что доктора нет, а без него немец все равно, что глухонемой, разочарованно осведомился. — Говорить с ним ты будешь? Старший помощник, поняв глупость своего предложения, смущенно спросил. — Так что делать-то будем? — Пока думать. И, демонстрируя, как он это собирается делать, командир уперся локтями в стол и обхватил голову руками. Ничего так и не сумев придумать, они следовали за кораблем до рассвета. А как только на горизонте появилось солнце, у преследуемого ими судна появился эскорт. Два эсминца с флагами Кригсмарине пристроили с собой их бортов и ходили зигзагами, осуществляя противолодочное охранение. В интересах безопасности пришлось отстать, а уж о нападении теперь нечего было и думать. — Куда идут? — спросил командир штурмана, прочерчивающего на карте упирающиеся во французское побережье линии. — Брест! Корветтен капитан Вернер Винтер о такой удаче не мог и мечтать. Он рассчитывал на длительные и изнурительные поиски, на тяжелый труд всей флотилии с неизвестным результатом. Но забросить спиннинг и с первого раза подцепить бесценный трофей, его везению мог бы позавидовать даже самый фартовый рыбак. Пусть не удалось захватить сам призрак, но иметь в руках четырех членов экипажа, да что может быть лучше? Зачем собирать по крохам информацию о неизвестной лодке? Если есть те, то прекрасно, о ней все расскажет. Он уже отправил поздравление капитану Висбурга и теперь с нетерпением ожидал возвращения судна на базу. В целях секретности экипажу запрещались любые контакты с пленниками, но для полной уверенности и сохранности тайны корветтен капитан уже решил, что сразу по возвращении отправит Висбург пополнять запасы лодок в район Азорских островов по времени не меньше, чем на месяц. Его удивил доклад капитана о том, что один из членов экипажа «Призрака» пытается сам вступить в контакт, общаясь на безупречном немецком языке. Это обнадеживало. И потому Вернер Винтер появился на причале еще за час до расчетного времени прибытия корабля.